Креонт выводит дочерей Эдипа. Эдип. О, боги! Разве я не слышу? Вот, мои родные, милые, Креонт ко мне их вывел, дорогих моих. Так? Верно ли? Креонт. Так, с ними быть тебе предоставил. Я знал, как ты отрады этой ждешь. О, будь благословен, да бережет тебя на всех дорогах демон лучший, чем мой. О, дети, где вы? Подойдите. Дочери подходят. Так, троньте руки брата. Он виною, что видите блиставшие когда-то глаза его такими. Лик отца, который и не видя, и не зная, вас породил от матери своей. Я вас не вижу, но о вас я плачу, себе представив горьких дней остаток, который вам придется жить с людьми. С кем из сограждан вам сидеть в собраниях? Где празднества, с которых вы домой вернулись бы с весельем, а не с плачем? Когда же вы войдете в брачный возраст, то кто в ту пору согласится дочке принять позор, которым я отметил и вас, и вам сужденное потомство? Каких еще не достает вам бед? Отец убил отца. Он мать любил, родившую его, и от нее вас породил сам ей уже зачатый. Так будут вас порочить. Кто же вас присватает, такого не найдется. Безбрачными увянете, сироты. Сын Меникея, ты один теперь для них отец. И я, и мать, мы оба погибли. Их не допусти скитаться, безмужних, нищих, лишенных крова. Не дай им стать несчастными, как я. Их пожалей, так молоды они. Один ты им опора. Дай же клятву, о благородный, и рукой коснись. А вам, о дети, будь умом вы зрелы, советов дал бы много. Вам желаю жить, как судьба позволит, но чтоб участь досталась вам счастливей, чем отцу.